Глава 9. Пий IV в самом деле не считался с церемониалом. К обеду приглашал гостей, хоть папе полагалось обедать одному за небольшим столом под балдахином, а некоторых приглашенных, притом не самых почетных, сажал против себя, хоть по правилам никто не должен был сидеть против папы. В этот день, впрочем, заведующий церемониалом не мог особенно пожаловаться. К столу в только что отстроенном казино были приглашены кардиналы и иностранные послы. К концу обеда мажордом доложил, что в Ватикане сейчас находится престарелый Микеланджело. Папа обеспокоился, зачем старик выходит в такую жару при Сирокко, велел позвать гостя к себе в сад и вынести для него из дворца покойное кресло. Гости только переглянулись, никто из них иначе, как за столом, не садился в присутствии папы. Заведующий церемониалом был так недоволен, что, докладывая просьбы об аудиенции, пропустил в этот день имя Вазари. Достаточно милости художникам. Гости перешли во вторую залу. Папа отправился на прогулку. За ним слева шел слуга, несший над его головой зонтик. Только важнейшие должностные лица знали, что этот ничем как будто не выделявшийся лакей в действительности лучший римский сыщик, приставленный к папе для незаметной охраны. По его виду никак нельзя было подумать, что он ударом кулака может сбить с ног сильного человека, что зрение у него как у хищной птицы, что он все видит, ни на что не глядя. Так и теперь сыщик, не сводивший, казалось, глаз со своего зонтика, держал его очень ровно, все на одном расстоянии от головы папы, еще шагах в 50 заметил, что в конце главной аллеи, справа, несколько раньше, чем нужно, опустился на колени какой-то человек. Сыщик не рассуждал логически и не подумал вполне отчетливо, что у этого человека из-под черного бархатного кафтана торчит снизу кожаный камзол, что люди так не одеваются, особенно в жару, что упал он на колени ближе к середине аллеи, чем полагалось бы, и что сделал рукою странное движение. Но почти бессознательно сыщик впитал в себя все это. Самым естественным незаметным движением он взял зонтик из правой руки в левую, отстал как бы случайно на полшага, оказался по правую сторону папы и небрежно опустил руку в карман, где у него находился тяжелый короткий кастет. Чуть наклонившись, собранным телом вперед, нисколько не изменив положение зонтика, он задумчиво шел за папой дальше, совершенно не глядя на упавшего на колени человека. Акольти сунул руку за пазуху и, осторожно, не коснувшись лезвия, взял кинжал за рукоятку. Он вполне владел собой и твердо помнил — уколоться, умереть. Подумал еще, что это был бы лучший исход — совершить великое дело, избегнув пыток и казни. Папа подходил все ближе. Акольти чуть приподнял от земли левое колено, уперся носком в землю и повернул руку за пазухой. Сыщик, еще немного наклонившись, искоса бросил на него мгновенный, режущий взгляд. На всю жизнь запомнил его лицо и подумал, что надо, непременно надо, возможно, скорее выяснить, кто этот человек. Акольте показалось, что неприятный лакей, так неудачно заградивший ему дорогу, может помешать делу. В эту минуту с новой силой рванул затихший было Сирокко, и в порыве ветра Акольте вдруг услышал голос. Он замер. Голос предписывал ему отложить дело, необходимы сообщники. Рука его разжалась, его душу залило счастье. Почему-то в воображении промелькнула соседка. Папа прошел по аллее. Неприятный лакей рассеянно оглянулся и поверх головы Акольте смотрел назад, куда-то вдаль. Зонтик плыл в воздухе, все на том же расстоянии от головы папы.